Внимание! Книга озвучена искусственным голосом. Специально для сайта aook.com. После прослушивания не забудьте оставить свой отзыв о книге на сайте aook.com. Пролог. Чтобы победить, надо умереть. Судзаку, ты станешь героем, избавителем мира от его величайшего врага, императора Лелуша. Ты станешь Зеро, в том первоначальном смысле, что я вкладывал в этот образ. Демон-император улыбался, когда наступило время реквиема. Улыбался мягкой, чуть насмешливой улыбкой, когда его бывший друг выбил из рук пистолет. Улыбался чуть ободряюще, когда острие меча приближалось к его груди. И ему хватило сил улыбнуться, когда клинок пронзил его насквозь. Лелуш судорожно вздохнул, оседая на плечо своего убийцы и стиснул зубы. За мгновением, растянувшимся в вечность, пришла боль. Пронзенные внутренности жгло словно огнем, вздохнуть, и то было больно. Впрочем, скоро это должно было закончиться. Лезвие клинка явно прошло через легкое. Несколько не самых приятных в жизни бывшего террориста минут, и боль уйдет. Всего лишь боль, ведь он знает, на что шел, он ожидал ее. Зеро знал, что так будет, всю ночь, которую провел без сна, мысленно прощаясь с теми, кого любил. И это было пока самым легким. Свершится ли расчет, получится ли выиграть, получится ли создать символ, что люди будут помнить вечно. Ведь вся эта боль лишь физическая и не сравнится с ощущением захлопнувшегося капкана. Осознанием того, что назад дороги нет, теперь только умирать и смотреть, какой будет исход. А боль, ее он потерпит, не впервой. Наверное, в чем-то это стоило переиграть, стоило изменить идею. Как все же хотелось самому быть тем Зеро, который стоит над королями и который устанавливает справедливость в мире. Но, иначе нельзя было. Будь это возможно, Лелуш бы сделал и сам получил все то, что Судзаку у него украл, пусть Лулу и сам отдал ему. Иронично, но цель достигнута, и он еще это увидит, перед тем, как закроет глаза навсегда. И для тебя, мой друг, это тоже будет наказанием, сделав над собой усилие и приоткрыв рот, прошептал смертельно раненый император бывшему нулевому рыцарю. Желание подарить прощальный подарок пересилило зов смерти. Ты будешь носить маску защитника справедливости. Ты станешь им, по своей сути, навсегда забыв Судзаку Куруги. Ты принесешь в жертву все, в том числе собственную личность и счастье. Этот маленький пункт реквиема Лелуш, понятное дело, забыл сообщить бывшему лучшему другу, когда они встретились в последний раз, перед парадом. Он не собирался прощать предателя, продавшего его отцу, Иуду, из-за которого, по сути, Шнайзель узнал о тайне личности Зеро, из-за чего у старшего брата появился козырь, позволивший ему отобрать у Лелуша орден. Тварь, из-за действий которой ему пришлось, в конечном итоге, пойти против Наннели. Лул не собирался доверять ему полностью, тем более, доверять в его руки свое величайшее творение, его легенду, орден черных рыцарей и Зеро. И поэтому, внес в план небольшие коррективы, в чем ему изрядно помог цитрусовый друг. Сначала Джереми снял с Куруги Гиас, заставлявший того выживать любой ценой. А затем, новая директива, сложная и многогранная, та, которую Лелуш готовил несколько последних недель. Частично стирающая моральные принципы и устой бывшего Куруги, мягко изменяющая его личность, так, чтобы новый носитель маски Зеро соответствовал образу защитника справедливости и поступал в соответствии с ним. Новая установка должна была активироваться как раз после слов Лелуша, что и произошло, судя по тому, как вздрогнул Судзаку. Точно так же, как Юфи, когда на нее обрушился тот злосчастный приказ об убийстве всех японцев. «Я принимаю этот, Гиас», — донесся приглушенный шепот из-под шлема. Лулу искривил губы в последней язвительной усмешке. В отличие от Юфими, сопротивлявшейся приказу до последнего, у предателя никогда не доставало силы воли, чтобы хотя бы попытаться перебороть действия силы короля. Новый Зеро одним движением вытащил клинок из тела демона императора, оросив ковер с гербом Британии кровью. Лелуш выдохнул, стараясь не поддаваться боли. Сделал два неуверенных шага к краю лестницы, после чего ноги подкосились, и он, упав, плавно съехал вниз, к подножию, оставшись лежать в луже собственной крови. В ушах зашумело. Где-то вдалеке оставшиеся на свободе повстанцы во главе с неугомонной старшей сестрой ринулись на штурмовиков, заставляя их отступить. Толпа и черные рыцари скандировали имя своего мессии. Интересно, догадались ли они, в чем подвох? Карин так точно должна была, слишком хорошо она знала своего командира. В глазах начало потихоньку темнеть. Боль, такая острая в начале, уходила на задний план. Где-то рядом заливалась слезами любимая сестренка. Лелуш повернул голову, стараясь вцепиться в любимое лицо глазами. «Нанли, что ты делаешь?» Малышка взяла руку брата в свои и как-то замерла. Лу сквозь пелену видел, что ее лицо изменилось, что она как будто обмерла. Неужели она догадалась? Нет, зачем? Она не должна была догадаться, ведь смерти дьявола-императора она была бы рада, как избавлению. Но что она будет чувствовать теперь, зная, что все это время он играл, играл для нее, чтобы все-таки сделать ее счастливой? Лелуш попытался сжать ее пальцы, такие тонкие и хрупкие, но его собственные руки уже дрожали. Он умирал, и это давало о себе знать. Даже если он хотел держать ее за руку и отсрочить момент, наглядеться на нее, казалось, будто сестренка видит все, о чем Лулу успевал подумать. Смерти, причиной которых он стал, боль, которую вызвал, слезы, причиной которых был, а еще его замыслы, идеи и победы. Неужели, брат, все это время? Да, я разрушил старый и создал новый мир, Лу старался говорить, чтобы успеть высказать Нанли главное. Он разрушил мир, который угрожал ей, создал тот, где она будет счастлива, сделал это для нее, подарил ей эту мечту, эту безопасность. Но бывший Зеро умирал. Почему именно тогда, когда он уже мог ей открыться? «Корнелия, Карен, берегите ее, спасите и сделайте счастливой. Вы должны заменить меня. Вы обязаны». Новый мир сменял старый под выкрики. «Зеро». Хотелось бы горделиво поднять голову, смотря на него, приветствуя тех, кто выплеснул ненависть и был готов стать жителями новой планеты, облагороженной и счастливой, но Лу уже не мог открыть глаза. Его сознание уплывало под жгучую боль, а тело становилось похожим на вату. Однако он слышал. Слышал эти возгласы, слышал самое яркое доказательство того, что у него все получилось. Он справился. Смог заставить их в кровавом экстазе выплеснуть накопившиеся боль и ненависть, доведя их до предела. Вряд ли Лелушу кровавому будет место в этом новом мире. И он еще должен попросить прощения у тех, кого он убил, хоть и не хотел. «Зеро, это... Зеро!» Какой знакомый голос раздался из-за тумана. «Карен, неужели и она все поняла, догадалась? Неужели еще одну он наставит с болью осознания?» «Право, не стоило, Карен, только не ты». Но она поняла, и это даже успело обрадовать ускользающее сознание. «Зеро!» — скандировала толпа, приветствуя марионетку и легенду, что она олицетворяла в то время, как душа этой легенды лежала в крови, ненавидимая всеми. Умирала с улыбкой на губах и облегчением. «Я смог!» Часть первая, глава первая, арена Джанезиса. Сколько времени он спал, окутанный покрывалом смерти? Час, год, век. Но боль вернулась, вырвав сознание Черного Принца из спасительного забытья, заставив стиснуть зубы, мешая дышать. Бывший Зеро слегка застонал, пытаясь справиться с навалившимися неприятными ощущениями. Вслед же за болью, отставая на несколько секунд, пришло осознание произошедшего. Разум, казалось бы, погрузившийся в вечный сон, вновь начал свою работу. И произошедшее казалось ему более чем странным. Лелуш точно помнил, что должен был умереть. Он был готов заплатить эту цену за создание нового мира, и он, как услужливо подсказал мозг, ее заплатил. Там, на лестнице, возле плачущей сестренки, на ковре с гербом Британии, в сознании отчетливо вспыхнули картины последних мгновений жизни. Рана была смертельной, меч явно прошел через легкое. Смерть от внутреннего кровотечения должна была наступить максимум через 4 минуты. Врачи, даже если бы кто-то постарался их вызвать, элементарно не успели бы ничего сделать. Но боль, острая, неприятная, слегка туманящая разум, говорила об обратном. Мертвые не должны ее чувствовать. К возможности же существования классической преисподней, о которой говорило христианство, обладатель силы короля относился с явным скептицизмом. Особенно, после посещения мира Си, вывод напрашивался сам собой. Каким-то неведомым образом демон император остался жить. Но почему? Было ли это желание милосердной сестры, решившей вернуть любимого брата с того света, или же его вырвали из объятий смерти, дабы предать показательному суду? Или же, кот Чарльза после его смерти перешел к убийце? Такой вариант Лелуш не мог исключать, хотя и надеялся на обратное. Обрекать себя на бесконечную жизнь и смотреть, как умирают все близкие ему люди, он хотел еще меньше, чем признать себя проигравшим перед Шнайзелем. Зеро попытался пошевелиться, слегка зашипев от пронзившей тело боли, источник которой находился на боку, справа. И это было еще одной странностью. Лулу прекрасно помнил, что ему вонзили меч с левой стороны и в грудь. Он лежал на чем-то неровном, и это явно была не больничная кушетка. Пальцы, пытавшиеся найти точку опоры, чтобы приподняться, загребли горячий, спекшийся от жары песок пополам с пылью. Что за? Его труп выбросили в какую-то яму, решив не хоронить. Собаки, собачья смерть. Но это означало, что вероятность варианта с получением кода резко увеличивалась. Ведь в таком случае никакой квалифицированной медицинской помощи ему не оказывали. Значит, все же код. Но почему тогда так болит? Раны на Сиси затягивались после очередного оживления. И почему Бог? 99-й император Британии попытался собраться с мыслями. Получилось, откровенно говоря, плохо. И, словно организму было мало потрясений, постепенно начинали работать и остальные органы чувств. В первую очередь, слух, который мгновенно разрушил царство тишины вокруг Лилуша, наполнив мир вокруг посторонними звуками. Кстати сказать, немирного характера. Слышались крики, с периодичностью в долю секунды раздавались звуки выстрелов адронных пушек, кто-то зычным голосом отдавал команды. Или у Зеро на почве ранения начались слуховые галлюцинации, либо он по какой-то причине оказался в гуще битвы. Причем первое было бы явно предпочтительнее, учитывая состояние Лилуша. Наконец, преодолевая слабость, Лулу приподнялся на локти и поднял тяжелые, как после долгого сна, веки. Лучше бы он этого не делал, промелькнула шальная мысль секундой спустя. Ведь в этом случае не пришлось бы подозревать себя в потере рассудка. Или же, по крайней мере, в очень качественных галлюцинациях. Шахматист лежал на кирпичного цвета песке, на каком-то подобии гладиаторской арены, а на его глазах разворачивалось действие, которое не могло происходить в реальности. Оно было невозможно, Зеро мог заявить со всей ответственностью, несмотря на то, что когда-то и способность контролировать чужой разум, скорее всего, показалась бы ему невозможной. Перед Черным Принцем разворачивалась памятная сцена из атаки клонов. Та самая, в которой джедаи, попытавшись вытащить своих, были вынуждены вести бой с огромным количеством боевых дроидов противника. Мимо пронесся чернокожий рыцарь с фиолетовым световым клинком, прямо на бойца в некоем подобии рыцарского доспеха из серебристого металла. Лилуш видел все это раньше, в фильме, который они в свое время смотрели всей семьей. Еще тогда, когда мама была жива. И потом, позже, бывало, что студенческий совет собирался всей компанией в обнимку с чаем и пиццей. «Звездные войны», так, кажется, назвал свое творение некий Жорж Лука, начинающий режиссер из Евросоюза. Начавший снимать их еще в 60-х годах прошлого века, он обрел бешеную популярность. Отчасти, потому что показал людям нечто совершенно новое. По сути, средневековую легенду в антураже космического государства, с магией и поединками на энергетических мечах. Отчасти, потому что его фильмы как бы обличали гегемонию Британской империи, показывая тоталитаризм империи галактической. Среди высшего общества Британии подобное кино считалось крамольным, хотя его признавали как новую веху в кинематографе. Во всем же остальном мире «Звездные войны» едва ли не возвели в ранг культа, расширив их вселенную до невозможных пределов с помощью книг, графических романов и тому подобных вещей. Да что там, даже сам Лилуш при создании костюма Зеро вдохновлялся образом темного лорда Вейдера, конечно, с поправкой на изящество и современность. И вот теперь, он видел все это вживую. Подобного не могло происходить, в принципе. Ну, или, по крайней мере, в его мире, если допустить бредовую теорию, что после физической смерти собственного тела императора его каким-то образом забросило в далекую-далекую галактику. В любом случае, разум отказывался воспринимать увиденное как реальность. Подобно тому, как он отказывался воспринимать телепортировавшийся Найтмир Ролана. «Невозможно!» – кричало сознание. «Это галлюцинация!» – вторила ей логика. А между тем чернокожий рыцарь все же добежал до своего бронированного противника с Т-образным визором на шлеме. Впрочем, тот, в отличие от фильма, не стал ждать, пока ему не срубит голову, а взлетел на реактивном ранце, продолжая поливать джедая огнем из пистолета. Очередная вспышка боли вывела бывшего командора Очер из ступора, заставив наконец скосить глаза вниз. Увиденное же потрясло и отрезвило, словно ведро холодной воды на голову. На обгорелой одежде был хорошо виден след от бластерного выстрела. Энергия прожгла ткань, кожу и изрядный участок внутренностей. С такой раной не живут, отчетливо вспыхнула в голове мысль. И, словно этого было мало, одновременно с ней в голове начали мелькать другие мысли и образы, заставив бывшего врага Британии номер один обхватить голову руками, свернувшись в болезненный клубок. Воспоминания, которые Лелушу не принадлежали, сейчас проносились перед его глазами со скоростью летящего на всех парах алого лотоса. Вместе с потоком информации он проживал чужую жизнь, испытывая все эмоции, которые чувствовал, видимо, бывший владелец тела, в которое Зеро довелось попасть, только в уплотненном, концентрированном виде. Лелуш видел счастливое, ничем не омраченное детство на планете, своими видами напоминающее Алдеран. Слышал лекции маленького главы джедая в храме, восхищаясь его мудростью. Смотрел, как он, юный падаван, сопровождает своего учителя на различных миссиях и посольствах по разным планетам, и мастер, и сам падаван были членами корпуса равновесия, дипломатами, которые в каких-либо стычках участвовали лишь изредка, что уж говорить о настоящем бое. Ви Британия ощущал радость паренька, когда того посвятили в рыцари за проявленный талант в важных переговорах, чувствовал его беспокойство и волнение, когда магистр Винду собрал всех хоть немного боеспособных джедаев, его, в том числе, для миссии на Дженезисе. Боль, когда один за другим джедаи начали умирать, каждая смерть била по сознанию, словно леденящий душу крик, и в полной мере прочувствовал на себе все ощущения молодого джедая, когда его жизнь оборвалась. Парня подстрелили, когда он пытался подняться. Джедай даже не мог ничего сделать, световые мечи выбило из рук, когда его откинул в сторону несущийся рогатый ящер, один из тех, которыми пытались затравить пленников. Молодому человеку прострелили бок, и он скончался от ожога внутренних органов. И, в тот миг, когда душа покинула тело Луриигаса, слившись с силой, сама сила, то мистическое энергетическое поле, о котором столько говорил Йода, втолкнула в еще не остывшее тело другую душу, одновременно влив достаточно живительной силы, чтобы уже почти труп немного регенерировал его душу, Черного Принца. Лелуш глубоко вздохнул, пытаясь прийти в себя после увиденного, осознать произошедшее, хотя бы немного принять тот факт, что самый бредовый из возможных вариантов, похоже, оказался единственно верным. Впрочем, разлеживаться ему не особо дали. Чувство опасности, то самое джедайское чутье, которое присутствовало в воспоминаниях бывшего владельца тела, ударило по сознанию, словно кнутом, в сторону. Зеро, уже не обращая внимания на боль, резко перекатился в бок, откуда только силы взялись. И вовремя, в то место, где он лежал совсем недавно, ударил бластерный заряд. Цель сместилась. Понял, послышался звук вокабулятора очередного в один. Дальнейшее произошло словно в замедленном режиме. Лелуш вытянул руку в сторону дроида, словно защищаясь, скорее, на старых рефлексах тела, чем на собственном осознании. И в тот же миг дроида отшвырнуло в сторону невидимой волной так, что он, отлетев, сбил еще одного. Надо же, Зеро слегка усмехнулся. Подобная возможность в его руках чувствовалась, приятно. Навевала ностальгические воспоминания о Гиассе. Шипя сквозь стиснутые зубы, Лелуш все же поднялся на ноги, беглым взглядом оценив обстановку на поля боя. Джедаев медленно, но уверенно теснили, дроидов обеих моделей было слишком много. Возможно, стоило бы позволить событиям течь своим чередом. Но Зеро отнюдь не был уверен, что армия клонов во главе с Йодой прибудет вовремя. Во-первых, фильмы были посмотрены давно, и детали он не слишком помнил. Во-вторых, как уже показал случай с Винду и тем наемником в доспехе, реальность отличается от них в деталях. А раз так, Лелушу не оставалось ничего, кроме как действовать так, как бы он действовал без ожидания подмоги. Предчувствие снова ударило по сознанию, направляя тело в сторону. Выстрел бластера вновь пролетел мимо, а дроиду, на этот раз здоровяку в два, снес верхнюю часть тела световой клинок джедая лет 30 на вид, с пшеничного цвета волосами и аккуратной бородкой. Кеноби, их слишком много. Оби-Ван, видя, что у спасенного им рыцаря нет меча, отразил направленный на того выстрел. Кеноби был, безусловно, прав. Еще минут 20, и джедаев просто бы завалили массой. Впрочем, у бывшего демона императора была на этот счет идея. «Прикрой», — коротко бросил он Оби-Вану, указав рукой на звуковую установку джаназианцев на антигравитационной подушке, в данный момент ведущую неспешный обстрел джедаев. Тот отрывисто кивнул, отражая еще один заряд. Слегка пригнувшись, Лелуш двинулся в сторону намеченной цели настолько быстро, насколько позволяло раненое тело. «Так, соберись, давай, это, по идее, должно быть не сложнее, чем отдать приказ с помощью Гиаса. Верно же?» Зеро протянул пальцы в сторону оператора установки, затем резко поднял руку вверх и опустил вниз. Ощущение было интересным. Напоминало управление ночным кошмаром с помощью рукоятей, когда движения огромного робота повинуются твоим рукам, но, опосредованно. Так же было и тут. Но, так или иначе, жука-переростка впечатала в песок арены, переломав ему все кости. Оказавшись за пультом управления, Черный Принц поблагодарил неведомую силу за удачу. Управление звуковой пушкой было интуитивно понятным и молочием отличалось от того же мотоцикла. По сути, тот же самый руль с дополнительной кнопкой гашетки. Повернув ее под нужным, заранее выбранным углом, он открыл огонь. Волна звука неслась по арене, сметая на своем пути дроидов, пока не ударила в каменный свод прохода, через который жестянкам шло подкрепление. С глухим грохотом он обрушился вниз, погребая под собой металлических солдат. Губы Зеро раздвинулись в ехидной усмешке, что так часто сопровождало его под маской во время боя. Шах! Поворот пушки, быстро, как только возможно, и второй заряд обрушивается на еще один выход на арену, отрезая дроидам основную возможность получать подкрепление. Шах и мат! Зачем пытаться перемолоть бесконечные орды дроидов, если можно перекрыть им доступ на арену? Да, Лу торжествующе сжал кулак и вскрикнул, когда плечо обожгло болью. Тот самый наемник на реактивном ранце, оставшийся в живых, едва не отправил Лампиружа обратно в небытие. Зеро снова упал на песок, зажимая ожог рукой. Плечо горело словно огнем. Впрочем, второй выстрел Джанго Фетта пришелся на энергетическое лезвие Оби-Вана. Отличная идея. Кеноби приподнял брови, продолжая прикрывать невольного напарника. Луригас. Слабо хмыкнул Лелуш, пытаясь приподняться, но сил на подобный подвиг в дважды раненом теле явно не оставалось. Временно лишенные подкреплений, дроиды постепенно начали уступать воспрянувшим духом джедаям. Так что они сумели не только продержаться до подхода Йоды, вдвое больше срока, который приблизительно поставил Зеро на их уничтожение, но и практически зачистить арену от шагающего металлолома. Сознание Зеро вновь начало затягивать болезненная дымка, когда чьи-то руки осторожно подхватили его, помогая дойти до спасительного корабля, после чего руку слегка кольнуло. Мгла, уже почти затянувшая Лелуша, рассеялась, подобно тучам после дождя. Кажется, подоспевший полевой врач ввел дозу адреналина, мешающего раненому отключиться. «Постарайтесь не уснуть, сэр», клон-медик уже занимался ожогами от бластеров, накладывая на них пластыри с каким-то заживляющим составом. «Я не даю гарантии, что вы сможете проснуться. Подождите до крейсера». Лелуш машинально кивнул, едва успев ухватиться за поручень, прежде чем канонерка взлетела, унося раненых прочь от поля битвы. Примечание к части. Бета тут был. Глава 2. Решение. 7 минут 32 секунды. Именно настолько вы, владыка Тиранус, ошиблись в расчетах. Палпатин говорил обманчиво мягко, даже ласково, будто строгий. Но любящий дедушка корит своего внука за плохую оценку в школе. Если только не знать, что этот самый любящий дедушка способен, если это необходимо, повесить человека на собственных внутренностях и не поморщиться. И сейчас Дуку от этого теплого, чуть осуждающего голоса нервничал больше, чем если бы его учитель сыпал угрозами ледяным голосом. Осидиус тем временем продолжал улыбаться, перечисляя голограммами бывшего джедая все его просчеты. А их было немало, более того, многие из них, не вмешайся воля силы, могли бы привести к непоправимым изменениям в плане. Я не буду говорить о том, что эта показательная казнь на арене изначально была неверным ходом. Ведь вы, господин граф, не озаботились даже примитивными средствами контроля над ситуацией. Например, снайперами, которые могли бы в случае чего вывести из строя нужных людей, не убивая их. Допустим, при должном таланте и командовании, без этого можно было бы обойтись. Но, канцлер намеренно выделил частицу, выразительно приподняв брови. То, что практически не регулировали ход сражения на арене, ничем иным, кроме как преступной халатностью я назвать не могу. 7 минут 32 секунды. Именно настолько опоздала бы спасательная операция Йоды, если бы какой-то мальчишка чуть старше Энакина не подорвал проходы на арену выстрелами звуковой пушки. Так ответьте мне, ученик, почему я должен благодарить находчивость этого паренька за исправление вашего провала? Слегка разочарованно смотря на побледневшего бывшего джедая, Палпатин неодобрительно покачал головой. Глупость и недальновидность нынешнего ученика были неприемлемы, и Дуку должен был это понять. В ином случае его шансы пережить становление империи начнут стремиться к нулю. Истинный ситх не может быть глупым. Если бы не вмешательство воли силы, мы, скорее всего, лишились бы всех участвовавших в битве джедаев, которых я собирался сделать генералами республики, и свалить на них же большинство непопулярных решений военного времени. Не говоря уже о том, что из-за глупости Дуку будущий император, скорее всего, лишился бы избранного. Риск же потери такого бриллианта был категорически недопустим. Чуть брезгливо смотря на то, как темный джедай выражает свое раскаяние, Палпатин продолжил словесную экзекуцию. «Ваша следующая ошибка, друг мой. Мандаларский наемник остался жив, хотя в наших интересах было убрать его с шахматной доски. Он нам без надобности, а следы следовало замести. В идеале, его можно было бы убрать в гуще сражения с помощью тех же снайперов. Но вы вновь этого не сделали. Владыка, Дуку наконец соизволил ответить, он будет молчать. Репутация Джанго Фетта и его гонорар не оставляют сомнений в этом. Мой несведущий падаван человек будет молчать со стопроцентной вероятностью только тогда, когда он мертв, наставительно поднял палец Палпатин и улыбнулся ироничной, покровительственной усмешкой. Словно старый и матерый хищник, вожак стаи отчитывал непутевого волчонка. К счастью для вас, вероятность того, что Джанго поделится с кем-нибудь информацией о том, кто на самом деле заказал армию клонов, действительно мала. Вам повезло. И вторично вам повезло, что у кого-то из джедаев хватило мозгов на захват звуковой пушки. Дуку склонил голову. Похоже, что крыть ему было нечем, хотя и очень хотелось. Этих недосмотров больше не повторится, владыка Сидиус. Я надеюсь, мой ученик, я надеюсь, Палпатин лишь внутренне хмыкнул. Надменный граф мог считать себя мастером интриги, но практика расставила все на свои места. Когда дело дошло до настоящих манипуляций, до представления, которое должно было положить начало клонической войне, лишь сила спасла бывшего магистра от провала. В любом случае, Сидиус сменил гнев на милость, улыбнувшись по-отечески тепло. Вы, так или иначе, справились со своей задачей, и за это позвольте вас поздравить. Война началась. Действуйте, как мы с вами обговорили. Будущий император галактики отключил проектор и довольно прикрыл глаза. Дело всей его жизни, план, который являлся детищем нескольких поколений ситхов линии Бейна, вышел на свою финишную прямую. Дом, разделившийся сам в себе, не устоит. Не устоит и республика, увязшая в гражданской войне. И на ее обломках, подобно мифическому фениксу, вспыхнет пламя нового порядка. Это был тяжелый день. Сотая императрица смотрела в свое отражение в зеркале, не понимая, как такое получилось. Как она смогла допустить это? Как она могла быть такой слепой? И, к сожалению, не в прямом смысле, это было бы, по крайней мере, привычно. Но даже когда глаза девушки открылись, она так и не сумела разглядеть правду. Не смогла увидеть ее, скрытую под язвительной ухмылкой и вызывающими ужас поступками. Проснувшись, Нанналеви Британия долго не могла заставить себя встать с кровати, не могла заставить себя приступить к этой обязанности. Странный и страшный, еще несколько месяцев назад бывшая студентка Академии Эшфор никогда бы не подумала, что до этого дойдет. Однако, эту, последнюю обязанность перед самым близким ей человеком девушка просто обязана была сделать. Похороны кровавого императора Лелуша, дьявола и тирана, должны были пройти достойно. Его следовало проводить, оплевываемого толпой, в последний путь. Так, словно мир освобождался от зла и вступал в новую эру. И, стиснув зубы, императрица поднялась с постели, подозвав служанок. Через час девушка величественно выкатилась из своих покоев. В этот день предстояло много улыбаться. Никто бы не понял, оплакивая она демона императора открыто. Наверное, Лул все так и задумывал изначально. Для всего мира его похороны должны были стать радостным событием, финальным актом освобождения от оков старого, изведенного войной мира и началом нового. Но для Наннели подобный поворот был равносилен подписи в том, что она не смогла защитить хотя бы его доброе имя. Но хуже того, она, его сестра, человек, знавший Лилуша лучше всех, не смогла увидеть его намерения, его желания и его идею. Была настолько слепа, что даже невозможность открыть глаза не была ей оправданием. Она так любила братика, но за все это время не смогла ни защитить его, ни помочь ему. И сейчас, когда он уже мертв, даже не может спасти добрую память о нем. Наннели встретилась глазами с Карен, и, когда боевой пилот опустила глаза, постаралась сдержать слезы. Пора. План, который предложила зеленая ведьма, подбившая брата на идею завоевания мира, был настолько ярким, что позволил бы ненавистникам плевать ему вслед, а самой Наннели проститься с братом, не опасаясь за то, что его труп будут осквернять. «Идем», — неуверенно шепнула Наннели, поднимая голову и смотря на Карен через плечо. Сотая императрица даже это не контролировала. Она почувствовала, как ее коляску покатили по дворцу чужие руки. Совсем не те руки, которых так хотелось. Братик, как же его не хватало теперь. Его не хватало последние 2 года, но императрица успела даже привыкнуть к его отсутствию. Лишь надеясь, что он жив и не подозревая, что все это время Лул находился на виду. А теперь, словно в расплату за ее глупость, и эта надежда рассыпалась в прах. Не будет уже даже редких встреч, редких семейных вечеров, только холодный труп, который никогда не откроет глаза и не обнимет. Великий ум своей эпохи, что больше не принесет пользы миру, гениальный стратег, который сыграл уже самую большую свою игру, любимый брат, которого больше не будет. Императрица сжала мертвые пальцы величайшего обманщика, закрыв глаза и приложив к своей щеке. Чьи-то холодные пальцы оторвали руку Наннели от холодной руки Лилуша, Судзаку, скрывшейся под маской. Девушка знала, что на его лице сейчас не было ни одной эмоции, Судзаку Куруруги тоже умер. Осталась лишь оболочка, в которую брат поместил свое главное детище. Идею, силу, что стоит над королями. «Запускай», — глухо сказал Зеро, проводя пальцами по волосам юной императрицы, после того, как сэр Джереми и Тамаки, у которого глаза явно были на мокром месте, отнесли тело в кабину Найтмера. Лилуш отправлялся в свой последний путь так, как полководец и заслуживал, в кабине Миража, в кабине своего верного боевого скакуна и прекрасного друга, одного из тех, кто практически никогда его не подводили. Ракшата щелкнула на пульте, включая дистанционное управление. Черно-золотой Найтмер взмыл в воздух, и мгновение спустя к нему присоединился красный. Мираж и алый лотос закружились в своем последнем танце. Как при жизни Карин следовала за Зеро, так и сейчас она вызвалась проводить его в последний путь. И вот, когтистая лапа лотоса вцепилась в плечо ночного кошмара, активируя волновой излучатель, а затем, лотос резко отлетел в сторону. Мгновение спустя, и мираж исчез в ослепительной вспышке взрыва, развеивая пепел черного принца по ветру. «Прощай, братик», — прошептала Наннели, дорезив в глазах, вглядываясь в ночное небо. Она себя ненавидела. Она виновата в этом. Зеро со вздохом открыл глаза, резко сев на постели, и тут же, шипя и тихо ругаясь, схватился пальцами за бок. Только недавно зарубцевавшаяся благодаря Бхакти, рана еще очень сильно давала о себе знать. Но куда сильнее, чем боль от полученных ранений, душу Лилуша терзали сны и воспоминания о прошлом, лишая покоя, высасывая силы, не давая собраться с мыслями. В тишине каюты, куда его перевели после лазарета, он просто не мог найти покоя. Пустота и тишина словно хватали за горло, мешали дышать, медленно сводили с ума. Стоило Лу закрыть глаза, забыться тревожным сном раненого, и перед глазами начинали мелькать лица из прошлой жизни. Такие близкие его сердцу и такие далекие теперь, отделенные от черного принца не просто расстоянием или временем, самой реальностью. Лилуш сел, прислонившись к стене каюты и прикрыв глаза. Зеро не думал, что после возвращения к жизни будет настолько тяжело. Когда он, будучи мертвым, спал и видел сны о своих близких, это было одно. Сны, наполненные радостью за близких, за созданный им мир и легкой, светлой грустью. Но сейчас, когда пришло осознание того, что от Наннели, его маленького ангела, от верной и бесстрашной Карин, даже от ехидной Сиси, ему остались лишь сны и воспоминания, вот тогда пришла настоящая боль. Боль мерзкая, тупая и ноющая, словно грудь пытались пробить тупым, заржавленным ножом. Сейчас новая жизнь, тот самый второй шанс, о котором мечтают столь многие, казалось Лилушу не благословением, а проклятием. Прошлое не желало отпускать Черного Принца, а будущее не сулило ему ничего хорошего, учитывая события треклятых фильмов и не менее треклятого анимационного сериала. Что ждало переживших арену джедаев? Война. Три долгих года войны по всей галактике, после чего гениальный гроссмейстер легким движением руки уберет их с шахматной доски, как ненужные пешки. И вот это, последнее обстоятельство заставило Черного Принца отвлечься от своей боли и открыть глаза. Лулу, слегка шипя, поднялся на ноги и, слегка раздраженно протопав к умывальнику, плеснул ледяной водой в лицо, хмуро рассматривая в зеркале свое новое отражение. Тонкие, заострившиеся черты лица, прямой нос, непослушные черные волосы чуть ниже плеч и глаза, такие же, как у него были раньше. В принципе, Луриегаса вполне можно было бы принять за повзрослевшего Лилуша Вибритания. Выполнить приказ 66. Республике и ордену поставлен шах и мат. «Угу, как же!» – проворчал Зеро, вновь устраиваясь на кровати и закидывая руки за голову. Ему предстояло многое обдумать, очень многое. Мысль о каноническом исходе третьего эпизода, как ни крути, Черному Принцу претила. И дело тут было не в почти что верной смерти. Этой вещи Лулу перестал бояться еще во время замысла Реквиема. А сейчас смерть и вовсе была бы избавлением от боли. Он ненавидел другое. Просто плыть по течению. Лилуш помнил, кем он был. Он разбивал войска, он был тем, по чьему приказу в бой шли тысячи и миллионы. Чуть прикрыв глаза, он вспоминал, как напрягался его разум в попытке понять ход Шнайзеля и в ответ создать собственный. Он был лидером и солдатом. Это составляло всю его жизнь последние 2 года. И, надо признать, эти 2 года, несмотря ни на что, были лучшими в жизни бывшего принца. Начиная ради Наннели и для своего светлого ангела создавая новый мир, Лилуш постепенно понимал одну важную вещь. Он любил это сам. Если отобрать у него маску, оставив дорогую сестру, его жизнь уже полной не будет. Предложи ему кто просто сжечь ее, не передать другому ради большей цели, а выкинуть и сжечь, и Лулу станет думать о ней так, словно ему отрезали руку. Это было больше, чем образ. Больше, чем простое средство для достижения целей, как он тогда соврал Судзаку. Это было его второе «я», человек, который любил Наннели и обнимал ее перед сном, один. Но стоило ему, Лилушу Вибритания, выйти в том самом плаще, как в нем словно пробуждался другой, тот, кто был способен творить чудеса и изменить весь мир. Но если он слишком долго живет простой жизнью, которую желал достичь в итоге Лилуш, то уже этот другой человек, Зеро, начинал угасать, умирать, прихватывая за собой и Лилуша в придачу, погружая его в пучину апатии. Потому что, как бы Лилуш ни отнекивался, как бы ни отрицал этого, полководец, лидер, некто в черном плаще под именем Зеро, разбивающий армии противников пух и прах и получающий от этого искреннее удовольствие, стал неотъемлемой частью его личности. Лулу полностью осознал это после арены Джанезиса, когда, даже несмотря на боль от ран, он ощутил себя по-настоящему живым, каким давно себя не чувствовал, с тех пор, как сел на трон Империи и начал подготовку к реквиему по Зеро. Вновь почувствовать себя в горячке боя и сделать неожиданный ход, что в итоге привел к победе. Это было не просто удовольствием, это было его жизнью, настоящей. И теперь, после того, как у черного рыцаря, повергшего старую Британию в прах, вновь появился шанс вернуться к тому, чем он дышал последние 2 года, неужели он отступит? Неужели действительно поддастся этой апатии настолько, что согласится покорно следовать плану великого кукловода до печально известного исхода? Я, Лилуш Вибритания, разрушивший старый и создавший новый мир. Я, Зеро, магистр ордена черных рыцарей, пошедший против сильнейшей мировой державы. И я буду спокойно ждать, пока клоны не выстрелят мне в спину или эта консервная банка со световым мечом не придет по мою душу. Да черта с два вы угадали, злобно процедил он в потолок.